Контрактов множество, начиная от использования твоего трупа в качестве чернорабочего зомби, заканчивая добровольной записью в тот же мертвый легион. Да, у нас можно буквально сдать свой труп в аренду. Ты работаешь после смерти, а доход идет семье. И спрос на такое только растет. А что такого? Все равно воскрешение позволить не можешь, и все равно тело будет гнить. Так почему бы не принести пользу семье и государству даже после смерти? Но продать тело для жертвоприношения? Такого я не слышал. Такое возможно. Под пункт той же статьи, что и объясняет воскрешение. Можно сказать мелкий шрифт. Контракт может быть исполнен и на грани смерти. То есть при жизни. Этот подпункт ведет на другую статью, которая уже рассказывает о возможности пожертвовать телом не только ради мертвого легиона, но и на другие цели. Статья обобщена, конкретики нет. Значит, законодательно можно продать тело и на ритуал. Вздыхаю. Я вновь оглядел все те шкафчики. Стальные, холодные шкафы с бездушными бумагами. Они не издают звуков, не источают запахов. Глядя на них со стороны, ты даже не поймешь, что все они заполнены именами. Людьми, половина которых уже нет. Я посреди информационного кладбища, посреди кучи тел, и часть из них поглотил мой отец. Ради моего спасения, да? Сжимаю кулак. Надо спросить. Хватит тайн прошлого. Хотя бы одну я должен раскрыть. Я приму любой ответ, потому что не мне говорить о поглощении жертв и подпитке чужими жизнями. Но я должен знать одно. Они были на это согласны? Пап, ты же не отбирал жизни без согласия. Ты ведь не жертвовал ими ради одной, моей. Я надеюсь, ты не приблизил мою судьбу чудовища. Порядку плевать. Если я чудовище, я должен умереть. Моя цель — убедить его в обратном. И даже косвенное убийство этому вообще не помогут. «Что-то плохое нашел, мелкий?» — спросил Максимус. «Пока не знаю». Хмурюсь. «Буду выяснять». «А ты не из апатичных». «Я больше на такое не способен». Прячу карточку обратно. «Какая-то машина террора». «Ладно, пора валить. И так задержались с этими поисками карточек». Цель выполнена, лишние мысли в моей непоседливой голове поселились. Думаю, батин ответ меня удовлетворит, но то, что вопрос надо задать, это уж точно. И я бы это не вскрыл, если бы не Максимус. Вот уж, блин, что есть, то есть. Фиг бы я пошел другие карточки смотреть, и фиг бы связал жертвы с Удалино у отца. Да я бы вообще о жертвах не знал. Я поворачиваюсь на мужика, который молча и терпеливо ждал, пока я насмотрюсь. «И что дальше?» Спрашиваю. «Пока теория такова, что тебя нужно не силой тащить, а убедить самому прийти». «К кому?» «Не скажу». «Тогда не убедишь». «Ага, подозреваю», — хмыкнул он. «Все, расход. Потом вернусь». Он развернулся и пошел на выход. «А, и да, если тебя это сильно беспокоит...» «Нет, я тебе не враг. Пока не стал. Если стану, ну, сразу поймешь». «Тогда пожалеешь». Отвечаю без капли сомнения. «Поглядим». «Играть в гляделки с трехглазым — провальная затея». Максимус лишь хмыкнул, помахал рукой и пошел в сторону выхода. А я же, погруженный в мысли, поплелся в палату. Кстати, о третьем глазе. На следующее утро. Не скрою, переживал, беспокоился. И, с одной стороны, я под наблюдением специалистов, и даже если сойду с ума, меня смогут усыпить газом. Сильно пострадать здесь не дадут, нечего бояться. А с другой стороны, вонючий бункер вокруг меня уверенности не придавал. «А все точно под контролем?» — спросил я, понимая, что это не лаборатория или палата, а испытательный полигон нафиг. Я сидел в центре купола из настолько толстого стекла, что, не будь оно зачарованным, его бы все равно даже снайперская винтовка не пробила бы. «Алло, я чё, по-вашему, взорваться должен?» «Всё под контролем», — послышался голос Альберта с динамиков. «А чё тогда вы все за бункерной дверью-то, а?» Заорал я в пустоту. Они все зашкерились, вообще все. «Ма, ну хоть ты бы здесь осталась!» Ору. «Сынок, всё будет хорошо», — слышу через динамик. «Да ну ё-моё!» — взмахиваю руками. Я взорвусь. я определенно взорвусь. Ну, сволочи, сами напросились. Я специально ради этого плотно позавтракал. Я вам тут такой фонтан устрою. Итак, согласно нашим данным, беспокоиться нечего, но ради безопасности субъекта мы решили провести испытание в испытательном куполе. Также, по предварительному согласию двух стран, пациента и больницы, у нас будут присутствовать 3 лаборанта из Индии. Говорю это для всех и для протокола, — сказал Альберт. Если согласны, пациент, сядьте в центре купола. Качаю головой, вздыхаю и сажусь. Решил в позу лотоса. В эфирном плане я настолько к ней привык, что уснуть могу. Сложил руки друг на друга, глянул на стену, которая, очевидно, была прозрачным стеклом с той стороны. Лицо у меня, надо сказать, не самое дружелюбное сейчас. Через тело начинает проходить сканирующая энергия. Допускаю? Ага, чувствую. Небольшой холодок, как от пальцев Альберта, только по всему телу. Все системы в норме. Михаэль, вы готовы? Система прижилась идеально. Вы должны суметь раскрыть глаз самостоятельно. Рой, можем? Должны. Я попробую. Вздыхаю. Часть мышц пришлось вырезать, заменив их на энергетические волокна с функцией раскрытия глаза. То есть при напряжении там только одно действие. Ошибиться нельзя. Значит... Фу! Я протяжно выдыхаю, прикрывая глаза. Благодаря тренировке с Таем я ощущаю течение энергии. Чувствую работу меридиан, могу напрягать конкретную. Для 8-летки я достиг феноменального контроля над энергией. Почувствовать... сконцентрироваться, да, я ощущаю, и активировать. Плоть на лбу моментально обжигается, кожа расходится в стороны, и то, что дремало в моей кости, моментально пробудилось. Замычал я. С закрытыми глазами я увидел больше, чем когда-либо в жизни. Синий жемчуг в черной плоти, словно глаза у безумца, начал метаться по сторонам и что-то активно выискивать, а множество необработанной, неведомой ранее информации моментально вонзилось в мой мозг, начиная его разрывать. Я сжал челюсть. Образы, мысли, мои же. Нет, чужие. Что-то говорит. Я? Да, я. Глаз рыщет в поисках чего-то, передает мне в голову образы и вместе с ней энергию, мысли. Наследие Эрлан Шеня. Сынок! «Михаэль, нам остановить?» «Зло! Зло! Демоны! Искать! Искать!» С моего носа пошла кровь, а третий глаз бешено перемещался. «Зло! Искать! Демоны! Найти! Найти! Истребить! Всех найти и уничтожить!» Боль все усиливалась. «Подтверждаю негативный феномен. Начинаю адаптацию. Адаптация — изнеможение 5 из 14. Адаптация — инсульт 1 из 2. Я резко вдыхаю, открываю оба родных глаза и резко перевожу их в ту же сторону, на которой зафиксировался и третий. Он застыл. Он нашел. Я нашел. «Вижу», — процедил я. Я не разобрался с тем, что именно показывает третий глаз. Я не разобрал информацию, не привык. Слишком много, слишком мусорное, требует огромных усилий. Но одно я вижу отчетливо — образы, чувства. Что-то внутри черепной коробки тикает опять. Я снова ощущаю гнев и не могу его сдержать, сжимая кулаки до хруста. Я вижу твое зло, гребаный темный призыватель за стеной! Глаз закрывается, и я, наконец, выдыхаю и успокаиваюсь. Мысли начинают укладываться, сердцебиение замедляться. «Михаэль! Тебя едва инсульт не схватил!» — забежал Альберт. «Можешь подняться?» «Ого! Я в порядке!» Я смахиваю кровь с носа и встаю, тут же начиная покачиваться и едва не теряя равновесия. «Нормально! Нормально!» Выставляю руку, отказываясь от помощи. Выдыхаю. Фу! Ощущение, будто вопль какой-то банши вонзился мне в мозг, пытаясь что-то рассказать. И ты улавливаешь буквы в этом крике. Ты вроде можешь это осознать, но твои неподготовленные уши просто трещат. Такое вот ощущение от раскрытия третьего глаза. Но одну мысль я уловил. Да, отчетливо. Эрлан Шейн, герой, защитник и истребитель всего зла, демоноборец. И очевидно, что базовая функция глаза, которую даже не надо развивать, — выслеживать зло. «Кто там с вами?» Сглатываю кровь. «Что?» — не понимает слегка встревоженный Альберт. «С вами там кто-то стоял. Индусы, да?» «Ну да, а что?» «А, действительно, что? Что я скажу? Он злой? Арестуйте его. Он темный призыватель? Почему? Потому что глаз так нашептал. И то это лишь образно. Ничего он не шептал, это я сам так решил. Но я уверен, я клянусь, он — темный призыватель. Фу!» Я снова раскрываю глаз Шеня. Синяя жемчужина на черной плоти снова зарыскала по пространству. Но я уже знал, куда смотреть — за стену. И все три моих глаза одновременно направляются в конкретную точку, в конкретный силуэт, который я вижу так четко, словно на ладони он, а не я. Я поднимаю руку и указываю прямо на него пальцем. «Я тебя вижу». В то же время та же комната, но за стеной. Молодые еще, глупые, забыли. Троица учеников по обмену из Индии просто забыли, зачем их сюда позвали. Не, то, что это инкрустация, они помнят. Но чего, кого, кому? Это напрочь вылетело из их голов. Наверное, даже и не запомнилось. Но вот они видят, как в центр испытательного купола заходит ребенок. «Ребенок? Такая сложная и необязательная операция ребенку?» — удивились ученики медицинского, а по совместительству и потомственные призыватели. «Это необычный ребенок». Они говорили на английском, поэтому Альберт смог ответить. Три друга переглянулись и вновь присмотрелись к пациенту. «Необычный? Ну да, есть такое. Дело даже не в странных волосах, которые были идеального цвета. Конечно, для каждого он был свой. И даже не в сладковатом аромате, что заполнил помещение. Взгляд и лицо. Вот в чем дело. Будто наполненный мудростью не подстать его возрасту. Явно необычный ребенок. Взгляд его пронзал». «Перерожденный, что ли?» — нахмурился один из индийцев. Остальные не прокомментировали. Наверное, их это не так смущало. А вот конкретно этого мужчину, что и подумал про перерождение, посетило странное, неприятное чувство. Он не понимал, что это, и почему возникло сразу же, как зашел мальчик. Что-то давит. Хотя мальчик даже на него не смотрел. Альберт, легендарный целитель из России, который тоже здесь был, что подтверждало важность этого мальчика, сначала произнес запись для протокола, затем попросил Михаэля активировать артефакт. Рядом же стояла, по-видимому, мать. Очень переживала. Мальчик сел в позу лотоса, прикрыл глаза, выдохнул. Индийцы это оценили. Они тоже большие поклонники медитации и легко могут увидеть в ней мастера. И ребенок, несмотря на возраст, погружался в нее как настоящий йог, талант. Однако вот мужчина напрягся еще больше. Что-то давило. Хотелось скинуть груз с плеч, но никакие движения не помогали. Груз был не физический. Он уже подозревал, в чем дело. Подозревал, что его гложет, но что-либо сделать он не успел. На лбу Михаэля раскрывается вертикальный надрез. Какофония звона, гула, вопли и треска вырвалась из синей жемчужины, моментально ударяя по мужчине. Он сжал челюсть, поджался и задрожал. Третий глаз рыскал в поисках цели, и каждый раз, когда он скользил по призывателю, все его нутро сжималось. Страшно. Он боялся, боялся, боялся, что его увидят, что ищут именно его, что третье око открылось только для того, чтобы увидеть именно его. На лбу выступил пот, сердце застучало, а страх все продолжал расти. Он боялся ни кары, ни силы парня, ни ответа за грехи, за все вырванные эфирные планы и поглощенных фамильяров. Он боялся осуждения, что глаз, ищущий зло, найдет непременно его. И он нашел, замер мужчина. Парень, сидящий в позе лотоса, смотрел на него прямо через двустороннее стекло. Все внутри поджалось, стало ужасно не по себе, ужасно некомфортно. Все пространство вокруг померкло, образовалось тоннельное зрение, и все, что мужчина видел, взгляд того, чего он так боялся, взгляд осуждения. Образы и мысли всего зла, что он совершил, моментально пронеслись в его голове. Ненасильно, без магии. Индус сам о них вспоминал, перебирал все то, что он сделал неправильно, пытаясь понять, почему, видят именно его. И давящий груз начал его разъедать. А затем все закончилось. Мальчик закрыл третий глаз, и эксперимент завершился. Просто за миг, будто по щелчку. Мужчина хватается за грудь и опирается спиной о стену. «У него третий глаз?» — пробубнили его друзья, не заметив состояние темного. «Может, совпало? Может, не я? Может, пронесло?» — подумал в надежде мужчина. Но как ощущение пропало, так и начало резко возрастать снова. Темный поднимает взгляд, видит, как мальчишка останавливается, медленно поворачивается и, раскрыв третий глаз, вновь указывает прямо на темного призывателя. «Я тебя вижу». Призыватель падает на дрожащие колени, поджимает губы и в полубезумном шепоте, едва не со слезами на глазах, прижимает руки к груди. «Я не буду. Простите. Я не буду. Не буду. Больше не буду», — шептал он. «Ом Навакшивая! Ом Навакшивая! Я больше не буду! Я не буду!» В то же время небеса. Юстиция осматривала свое королевство. Воины тренировались, души становились сильнее. Воины справедливости и трудолюбия — первые, кто пойдет на войну со злом. Авангард — главная сила небес и света. «Мне кажется, надо его к трудолюбию», — сказал архангел, отвечающий за тренировку. «Есть причины». «Он сюда по ошибке попал. Делать ничего не хочет, страдает. Мстить за несправедливость он особо не рвется. Таланта ноль. Другие достигают результата в разы быстрее. Ленивый демон, это видно сразу. Но по какой-то причине не сдается. Плачет и делает. Матерится, всех проклинает, страдает, но делает. Трудолюбие, полагаю». «Да, пожалуй, так». Пожала плечами юстиция, глядя на бывшего демона, уже 30 часов гоняющего по площадке. «Тогда направьте запрос в канцелярию. Пусть жабу переведут в другое». И тут резкое чувство ударило по ее сознанию. Юстиция моментально замолчала и резко повернулась вниз, в сторону земли, прямо на людской план. Невероятно яркий, теплый и столь знакомый маяк зажегся и потух, словно вспыхнувшая звезда. Но он пропал столь моментально, что казалось, будто юстиция ошиблась. «Что-то случилось, госпожа?» — забеспокоился архангел. Она не ответила, продолжая очень хмуро выискивать источник мстительного света. «Там было как у Шеня», — пробормотала она под нос. «Сила одного из величайших воинов небес. Демоноборец, герой и истребитель всего зла. Эрлан Шень. Справедливость ощутила именно его наследие». «Да нет, показалось. Его же зверь убил». Женщина помотала головой, отбрасывая мысли. И мотая, она не заметила, как маяк вспыхнул вновь.